Глава 25. Чиничита, Рим, 10 августа 1955 года. Нино Тремонти вернулся на студию через неделю после приезда Табиты, едва ли усмиренный тремя месяцами домашнего ареста. Он вернулся, чтобы тайно помочь Кёртису и его команде начать работу над фильмом про Скаларетто. Любой новый сценарий под псевдонимом Нино подвергался самой тщательной проверке цензорами, и у него было мало оснований надеяться на успех. Как и большинство итальянских фильмов, постановки Нино приносили убытки. Не помогало и то, что правительство не оказывало свою обычную финансовую поддержку отечественным кинопроизводителям. Будет лучше, если директор «Ренегат» на некоторое время затаится, скроется из виду и внесет свой вклад в чужую работу, не отдавая ей должного. По иронии судьбы, именно так занесенные в черный список американцы, такие как Кёртис и Леви, оказались в Италии. С добавлением дискредитировавшего себя принца Тремонти к съемочной группе, они стали группой из 13 неудачников. «Настоящая тайная вечеря», — назвал ее Кёртис, беспокоясь о том, одобрит ли цензурный комитет проект «Скаларетто», который по предложению Вивьен получил название «Новое утро». Несмотря на попытки Кёртиса смягчить ситуацию, сценарий Нино по-прежнему вызывал много вопросов о позиции Ватикана во время оккупации. После нескольких часов безуспешных попыток обсудить это в комнате сценаристов, Кёртис встал. «У меня назначена встреча на 2 часа с Лалабриджидой и ее мужем, чтобы обсудить роль сестры Агнес». Он повернулся к Вивьен. «Тебе понравится их история. Женщины всегда в восторге. После войны он был врачом-беженцем в здешних лагерях. Вот так они и познакомились». «Ты шутишь?» — ответила Вивьен. Романтика Италии никогда не переставала удивлять ее. Сейчас он стал ее агентом, но никто не указывает Ла-Ло-Ло, что ей делать, — вздохнул Кёртис, в то время как остальные мужчины вокруг него рассмеялись. В конце концов, все они потянулись к выходу. Американцы искали радио, чтобы послушать дневной домашний матч между Доджерс и Янкис. Нино и Вивьен остались сидеть друг напротив друга через стол. «Вы, случайно, не болеете за этих доджерсов?» — неожиданно спросил Нино. Она покачала головой. «Кто бы это ни был. Кроме того, у меня тут скоро встреча». «Лассетер», — с ухмылкой заявил Нино. Что-то в том, как он сидел, с нелепо роскошной шевелюрой и враждебными манерами, разозлило Вивьен. Она наблюдала, как он одной рукой теребит манжеты рубашки, а в другой держит сигарету. В нем была ловкая, как у пантеры, энергия, делавшая его таким непохожим на американских и британских мужчин, к которым она привыкла. «Инкорпорио», — добавил он даже не шепотом. Снова прозвучало это слово. Словно в подтверждение... Нино глубоко затянулся сигаретой, затем пренебрежительно махнул рукой на дым, который теперь висел в воздухе между ними. «Его фотографии нет. Никакой истории. Что он делал, per esempio, например, итальянски, на войне? Все, что было связано с Нино, восходит к войне». В мире, которому грозит забвение, Нино не только помнил, он постоянно обвинял. Немногие избежали его презрения. Он приберегал все свои похвалы для таких людей, как Кёртис и Леви, которые добровольно записались в армию и рисковали своими жизнями, чтобы помочь разгромить державы Оси. К тем, у кого не было военного опыта, он относился особенно язвительно. «Лассетер намного старше, чем выглядит. Я уверена, он внес свой вклад». Нино усмехнулся. Вивьен никогда не встречала такого грубияна. Это было просто потрясающе. «Если нет шрамов, то нет и...» При этих словах он повернул обе руки ладонями наружу в еще одном пренебрежительном жесте. Вивьен была знакома с циничным отношением Нино по его новому сценарию. В его творческом сознании война изменила всех и каждого, а если нет, значит, они что-то скрывают. Он с такой же легкостью приписывал лживость и слабость характера священнику, как и мелкому воришке. В его мире никто не был безупречен. Вивьен уже собиралась возразить в защиту своего возлюбленного, когда увидела, как на лице Нино появилась непринужденная очаровательная улыбка. Проследив за его взглядом, она обернулась и увидела Табиту, стоящую в дверях кабинета с последней версией сценария «Нового утра» в руках. «Прего энтра!» «Прошу, входите», — итальянски. Нино жестом пригласил ее войти. Перемена в его настроении была настолько резкой, что это разозлило Вивьен. На самом деле, чем дольше она думала об этом, тем больше понимала, что Нино приберегал для нее часть своего наиболее ощутимого раздражения. Она понятия не имела, почему. Насколько ей было известно, Нино был связан с Лассетером только через студию, а с Анитой Пачели вообще никак. Даже многочисленные разногласия Вивьен и Нино по сценарию можно было бы объяснить типичными дрязгами на съемочной площадке. Лондонские критики, возможно, и обвинили последнюю пьесу Вивьен в том, что в ней слишком много ярости, но в чем она была уверена, так это в тонкости своего сценария. Нино был каким угодно, но только неутонченным. Что Вивьен действительно поняла, так это улыбку Нино, когда он увидел Табиту. Она вызывала особый отеческий интерес у окружающих ее мужчин. Кёртис с его предложением о работе, попытка сэра Альфреда забрать ее домой, Леви, который нашел ее в хранилище, но не стал настаивать. Своей сдержанно-воинственной манерой поведения Табита подавляла обычную реакцию мужчин на молодую симпатичную девушку. Это напомнило Вивьен о том, как итальянские мужчины ведут себя со своими матерями или монахинями. Эти две группы женщин в обществе обладают наибольшей властью, какой бы ограниченной она ни была. К тому же Табита удивительно бегло говорила по-итальянски, что застало Вивьен врасплох и очаровало сотрудников студии, мало кто из которых знал о жизни Табиты в охваченной войной Европе до того, как ее спас Красный Крест. Для них она была просто британской знакомой одной из писательниц, которая после окончания школы искала работу и приключения на континенте. Табита оставила сценарий с кратким объяснением на итальянском. Нино был явно впечатлен. «Ваш итальянский», — заметил он. «Он такой хороший». «Он лучше, чем мой иврит», — ответила она, усаживаясь на стул, который он поспешно отодвинул для нее. Вивьен никогда не видела, чтобы он двигался так быстро. Сев обратно, Нино спросил Табиту о чем-то по-итальянски. Затем повернулся к Вивьен, чтобы объяснить ответ девочке. «Она говорит, что выучила итальянский в детском доме недалеко от Удины». «Я здесь», — просто напомнила ему Табита. Нино одарил ее самым очаровательным, извиняющимся взглядом. «Ми скузи». «Где находится Удины?» — спросила Вивьен. Нино кивнул поверх ее головы. «На самом верху». Он спросил Табиту о чем-то по-итальянски, затем снова кивнул. «Она говорит, мисс Кузи Табита, что перебралась через горы из Югославии». Вивьен повернулась к Табите. «Где ты была до этого?» «Польша», они думают. Она пожала плечами, как бы говоря, что это не в ее власти. «Боже». Вивьен посмотрела на Нино, пораженная тем, как ему удалось разговорить Табиту. Дома в Англии никто об этом не знал. Они никогда не спрашивали ее о лагерях, о корабле, полном еврейских сирот, направлявшемся в Палестину, о нападении британцев, которые бросили их на Кипре. Они воздерживались от расспросов о чем-либо, и в результате она оказалась здесь. «Ты была одна в Удине?» — спросил Нино. Табита улыбнулась, что было для нее редкостью. «Нет, мне повезло. У меня был брат. А остальные члены вашей семьи исчезли». Она снова постучала по тексту, затем указательным пальцем правой руки нарисовала воображаемые круги. Это был один из немногих случаев, когда Вивьен видела ее встревоженной. К своему облегчению и удивлению она увидела, как Нино положил свою ладонь поверх руки Табиты, когда та заерзала, и нежно погладил ее. Почти незнакомые друг с другом, они втроем сидели в тишине. Вивьен задумалась над единственным словом, прозвучавшим в ответ. «Исчезли». Не умерли, но исчезли. Исчезнувший. Совсем как Дэвид. Совсем как их сын. Она вспомнила то немногое, что знала о Табите по магазину, как-то рассматривала картины на втором этаже, взятые на время у Пегги Гугенхайм, о последних неделях, проведенных вместе в Чиничита. Ситуации Вивьен и Табиты были ни в коем случае не сравнимы, но малую долю боли этой девушки Вивьен могла представить. Она никогда не могла понять, что значит потерять свободу, потерять свой дом. Но есть что-то необычайно болезненное в том, чтобы не знать, что случилось с тем, кого ты любишь. Горю некуда деться. Ни от чего оттолкнуться. Те черты характера Табиты, которые так не нравились Вивьен, настороженность, обидчивая усталость, должно быть, выросли именно из этого. Как можно доверять внешнему виду вещей, если в один прекрасный день они могут просто раствориться в воздухе?